Первый магас закончил свое возвышение и ждал будущих братьев и сестер, коим оно только предстоит. Альтьера, госпожа Архимагас, к прыжку все готово, склонился перед Архимагасом капитан корабля. Зонды для создания пространственного пузыря, уточнила Доминика, готовы к активации. Хорошо, начинайте обратный отсчет. Стоило команде разнестись по флоту, как все слышимые переговоры тут же прекратились, и лишь тихие летания наполнили недра кораблей. Еретики были там, в окраинной системе, настолько далеко от ближайшего ретранслятора, насколько это возможно. Скрытые не только расстояниями, но и поясом астероидов, они не рассчитывали, что их когда-либо найдут. Но, собирая информацию по крупицам и используя все возможные способы слежения и поиска, включая услуги пророков, верные дети Амнисси смогли их отследить. Для того, чтобы предатели человечества и всей биологической жизни не смогли предупредить своих бездушных хозяев, была разработана система создания пространственного пузыря, способная изолировать отдельную область пространства от остальной Вселенной. Ничто не покинет и ничто не попадет в пределы пузыря. Ни фотон, ни электрон, ни волна. Распахнулись разрывы в гиперпространство, и корабли вошли в них, чтобы через несколько секунд оказаться в нужном месте. Не было паники или суеты, лишь напряженная работа. Ранее скрытые в космической пустоте зодны проснулись из спячки, и часть пояса астероидов исчезла с лица галактики. Пустотные корабли культа, украшенные статуями и фресками, защищающими их обитателей от вредоносного влияния извне, открыли огонь из ранее неведомых в галактике орудий. Космическая станция, куда вели все нити расследования, за секунду лишилась всех оборонительных турелей, средств связи и наблюдения. Вторая секунда была потрачена на сканирование пустотного объекта еретиков. Стоило наступить третье, и орудия вновь открыли огонь. Станцию еретиков буквально расчленили, деля на отдельные зоны и секции. Был вокруг базы предателей и защитный флот, но его гибель даже не протоколировали, прикрытые мощными кинетическими щитами устаревшие дредноуты батарианской и турианских построек исчезли в ярких вспышках еще до первого залпа по станции. Следующая минута была потрачена на установку поля сплошных помех и отправку десантных кораблей. Скитарии и техножрецы, облаченные в лучшую броню и вооруженные лучшим оружием, без тени страха отправились на абордаж, лишь тихо шепча молитвы Амнисси. Она не просили спасти их, а лишь надеялись, что их смерть не будет напрасной. Мама Рога работала одновременно на двух уровнях, она отправляла приказы своим немногочисленным подчиненным и пыталась связаться с повелителем, не его глупой марионеткой, а с самим воплощением духа смерти. Но в обоих случаях ее ждала неудача. Передатчик, дарованный ей повелителем, исправно отправлял сообщения, но они будто уходили в пустоту. Господин не отвечал, он был глух к мольбам своей самой верной служительницы. Он оставил ее. Нет, он не мог. Он обещал спасение ее людям за службу, возвышение, становление вечным духом. Повелитель шептал ей, что глупый Ксенос, лишь удобная кукла, чьи нити будут обрезаны, стоит ему исполнить свое предназначение. Сохранившиеся системы станции сигнализировали о ее частичном разрушении и многочисленных пробоинах в корпусе. Железные слуги повелителя умирали, как и все те, кому открылась истина. Повелитель привечал всех, вне зависимости от расы, но лишь она и ее люди истинно достойны милости повелителя. Остальные лишь инструменты, а она. Волна жара окатила маму Рога, будто дыхание дьяволов из преисподней. Надежной и крепкой двери больше не было, как и оставленных защищать ее слуг. Дьявольские лучи сразили их адским огнем. Она не дастся дьяволам просто так, она будет сражаться. Одна из последних выживших и сумевших сбежать в большую галактику вудуистов, древней банды Найт-Сити, что, казалось, была полностью уничтожена, бросилась в безнадежный бой. Пусть ее мышцы были давно заменены на синтетические волокна, а бесполезная кожа слезла. Пусть ее глаза сияли синим, а нетронерские импланты слились с новой плотью. Она все еще оставалась ничем перед мощью истинного бога. Мика и Доминика определила единственную выжившую в помещении как приоритетную для захвата цель. Взмах фазовым мечом, и мешающие транспортировки конечности падают на пол, а оставшийся обрубок пытается добраться до нее, извиваясь всем телом. Жест рукой, и голова с ценными знаниями оказывается в стазис-контейнере, вытащенном из-под пространства. Оборудование, изъять и погрузить в изолированные контейнеры, дублируя команду голосом, отдала она приказ, за попытку прикоснуться к оскверненным базам данных, смерть, ненужные остатки тел дезинтегрировать. Обломок за обломком, секцию за секцией, отсек за отсеком, штурмовые группы Adeptus Mechanicus зачищали станцию. Они безжалостно уничтожали еретиков, большинство из которых были осквернены. Их плоть заменила собой творение изуверского интеллекта. Их разумы были извращены бездушной машиной. Они не могли быть спасены. Впрочем, еретики сопротивлялись отчаянно. Они ни капли не ценили собственные жизни и стремились любой ценой уничтожить верных слуг Амнисси. Самоподрывы, засады, диверсии – все это не останавливало штурм, но стоило жизни. Однако самым опасным и коварным было невидимое обычным глазом оружие врага. Целые раи нанороботов проникали в защитников галактики, они пытались установить контроль над скитариями и техножрецами, уничтожали импланты и отравляли живую плоть. Духи машины как могли препятствовали проникновению скверны, но крепость щита в первую очередь зависела от силы веры. Те, в чьих душах не было места сомнению и страху, выдерживали все. Агрессивные нанороботы жнецов теряли эффективность, а иногда и вовсе отключались, стоило им коснуться благословленного металла. Те же, кто позволил себе слабость или хоть на миг усомнился в дарованной ему защите, ощущали на себе весь ужас прикосновения великого врага. Их конечности переставали им подчиняться, и они обращали оружие против своих братьев и сестер. Обнаружить таких не всегда удавалось вовремя, но заслуженная кара настигала их всегда. Бой за пустотную станцию продолжался несколько часов, пока каждый ее уголок не был проверен и исследован. Все, что могло помочь в будущей Великой войне, было изъято и запечатано. Все, что было осквернено и не могло быть вывезено со станции, уничтожалось. Стоило последним челнокам покинуть обитель ереси, как корабли вновь активировали свои орудия. Теперь, когда не было никакого смысла сдерживаться, канониры обрушили на остатки станции весь свой гнев. Могучие орудия стирали любое упоминание об этом месте, распыляя на атомы все, что осталось от логова предателей. Финальным штрихом стала активация пространственной бомбы, поглотившей любое упоминание о станции, лишь несколько миллионов атомов, что так удачно разлетелись по ближайшему космосу, могли рассказать о том, что было здесь раньше. Со снятием пространственного пузыря из реальности пропали и корабли Adeptus Mechanicus. Им еще предстояло пройти очищение и карантин, но главное, дело было сделано, логово еретиков уничтожено. Последнее ли, покажет будущее, но прямо сейчас, одной угрозой галактики стало меньше. Твое предсказание оказалось верным, в ажурную беседку, увитую плющом, зашла хрупкая на вид персона в красной мантии. И я рада тебя видеть, Аггелос, старая женщина, сидевшая на кресле качалки с укрытыми пледом ногами, поставила на столик чашку с чаем, рада, что смогла помочь. А я рад, что в свое время смог заметить твой талант. Не стоит меня нахваливать, махнула рукой старушка, тем более, ты очень хорошо обо мне заботишься, обвела она рукой окружающую ее обстановку. Мне это почти ничего не стоит, присев рядом, ответила персона в мантии, а твои предсказания уже сейчас спасают множество жизней. Жаль, что мой талант не передался никому из детей, покачала головой Мстиальшевская, иначе я бы давно попросила дать мне спокойно умереть. Я уже много раз говорил, не сейчас, покачала головой персона, заставив края капюшона слегка задрожать, пока глобальная угроза не исчезнет, никто не имеет права уходить на покой. Знаю, подставив палец подлетевшей к ней птичке, Мисти мягко улыбнулась, с интересом разглядывая ее, поэтому и ни о чем не прошу. Карты сказали мне, что все закончится через 3 года, так или иначе. И нет, победят ли черные тени или живые, мне неведомо. Тогда, нам остается только одно, сражаться, твердо заявила персона. Как всегда, проследив за упорхнувшей птичкой, Мисти слегка покачала головой, но у меня все же есть одна просьба. Могу я увидеться со старыми друзьями из тех, что еще живы? Я понимаю, что это всего лишь глупые просьбы выжившей из ума старухи, но я посмотрю, что можно с этим сделать. В любом случае, Валерии не помешает небольшой отпуск. Если не дать ей немного отдохнуть, она может устроить небольшую революцию на Омеге и взять власть в свои руки, заодно пройдет дополнительное обучение. Кто бы мог подумать, что пережившая выстрел в голову наемница в итоге столько проживет. Спасибо. Новый посол Альянса излишне активен, поморщившись, вошла в кабинет для совещаний Совета Цитадели советница Тивас. Да, посол Шмидт был приятнее и не столь нагл, поддержал коллегу советник Спаратус, однако, срок выбора кандидатов в первые спектры от человечества уже подходит к концу. Осталось три кандидата, быстро произнес советник Валерно-Целарианской республики, и раз нам предстоит сделать выбор, то я предлагаю наиболее управляемый вариант. Торфанский мясник, иронично спросила советница Тивас, признаюсь, я ожидал от вас большего, не могу не уточнить, рассматривая изображение огромного человека в местами подпаленной, а местами уничтоженной броне, произнес Спаратус, чем он тебя не устраивает. Прекрасный солдат, всегда выполняющий приказы, способный тактик, прекрасно проявивший себя в последней войне с гегемонией. Половина наших спектров имеют такой же психопрофиль, а то, что нам нужен символ, который сможет приблизить к нам альянс, а не очередной головорез, пусть и высококлассный. Если мы выберем его, то получим еще одного спектра, а нам нужен герой. Предлагаете другого Шепарда, уточнил советник Валерн, выводя на экран новое изображение. Здесь картина была совершенно другая, вместо матерого убийцы, что только что прошел тяжелый бой, был плакатный герой. Спаситель Элизиума был изображен в крайне героической позе, выбравшийся из руин здания. Он стоял в окружении трех детей, еще секунду назад помогая им подняться на ноги. Маленький Эзари, турианец и человек доверчиво смотрели на своего спасителя. Его психопрофиль подходит в разы лучше, прокомментировала свой выбор Тивас, не замечен в ярой ксенофобии, пытается поддерживать ровные отношения с представителями всех рас, как и предыдущий кандидат, прекрасный боец, а заодно и выдающийся биотик. Один из сильнейших на службе Альянсу. И что нам это даст? Скептически спросил советник Спаратус. Пример для подражания для всех людей. Если подобрать ему правильные миссии, а заодно правильно их осветить, мы получим отличный инструмент пропаганды. Долгосрочный план, несколько раз быстро моргнув, сказал Валерн, но может сработать, однако нельзя сбрасывать со счетов мясника. Может расширить программу «Спектр для человечества»? Нет, жестко оборвал коллегу Спаратус, им и так дается слишком много привилегий. Если в первом наборе будет сразу два человека, иерархия может столкнуться с внутренними проблемами. Примарх опасается волны недовольства, ведь еще свежа память о войне первого контакта. Даже сейчас часть радикалов считает, что мы должны укоротить человечество и ограничить его экспансию, пока они не заполонили все вокруг. Согласна, с таким вопросом не стоит спешить. Среди сменяющихся изображений их промелькнуло одно, где тот самый мясник стоит над телами сразу двух Азари, перемазанный их кровью, но для успокоения радикалов турианцев предлагаю следующий ход. В качестве наставника для первого спектра человека назначит одного из турианцев, что уже входит в это подразделение. Разумно, но только не Сарина, поморщился Спаратус, он или убьет его, или сделает все, чтобы тот не закончил обучение. Последствия могут быть катастрофичны, подтвердил советник Валерн, от возрастания взаимного напряжения, до прямых террористических атак. Тогда, решено, подвела итог дискуссии советница Тивас. Подождите, решил вмешаться советник Спаратус, а что с третьим кандидатом? Может его кандидатура окажется лучше первых двух? Можешь ознакомиться, отправила файл коллеге Тивас. Но скажу сразу, на фоне этих двух уникумов он теряется, просто хороший солдат, не более. Хаем, согласен, если бы нам нужен был рядовой спектр, он был бы прекрасным кандидатом, но раз мы решили сделать из него символ, дайте угадаю, слегка прихрамывая, вошел в кабинет с пятью офицерами не ниже полковника парень с лычками лейтенанта, Гайдамак все же пожаловался, и теперь меня посадит? Нет, мистер Мара, наш текущий разговор никак не ввязан с вашей шуткой над лейтенантом Гайдамак, поморщился один из членов комиссии, хоть она и едва не привела к трагедии. Тогда я теряюсь, зачем я здесь, облегченно присев на предназначенный ему стул, еще раз осмотрел комиссию Джефф Мара, за предыдущие инциденты, с ухмылкой произнес он, меня уже наказали, а ничего сверхобычного я сделать не успел. Ваш вызов никак не связан с вашими нарушениями дисциплины в свободное от службы время, просверлив молодого человека острым взглядом, ответила единственная женщина. Мы вызвали вас сюда, как одного из лучших пилотов Альянса, что может управлять кораблями вплоть до фрегата. Совсем скоро начнется строительство нового корабля класса фрегат. Выдержав небольшую паузу, полковник продолжил, по чертежам, разработанными совместно со специалистами из турианской иерархии. Корабль будет приписан к флоту Альянса, и мы хотим предложить вам стать его пилотом. Вы хотите доверить мне управление новой, экспериментальной и необъезженной птичкой? Я, конечно, не против, но вы уверены? У меня же до сих пор удерживают часть жалования за уничтоженный истребитель. И почему именно я? Есть несколько парней, что и здоровее меня, и с такого рода машинками обращаются не хуже. Все предельно просто, решил ответить благодушного вида адмирал. Вы единственный свободный пилот с подобной квалификацией. Стоило нам заикнуться о переводе других кандидатов, как мои коллеги едва не подняли бунт. Так что в этот раз ваше, специфичное, чувство юмора сыграло вам на руку. Тогда, давайте определимся сразу, что будет, если я сломаю и эту птичку, или она сломается сама. Предупреждаю сразу, за мои органы много не дадут, да и на рудниках я много не наработаю. Не стоит беспокоиться, я уверен, что вы прекрасно справитесь и не посрамите честь Альянса, дружелюбно, но с намеком улыбнулся полковник. Дополнительно, мы решили привлечь вас к проектной работе, положила на стол толстую папку женщина, здесь вся документация на этот корабль. Вам прямо сейчас нужно решить, согласны ли вы участвовать в этом проекте или оставите все как есть. Про секретность и неразглашение, я думаю, напоминать не стоит. Вы знаете, чем меня заманить, произнес Джефф и мигом погрузился в изучение документации. Спустя полчаса тишины и часа споров, предварительный список улучшений был согласован. И последнее, вспотевший, но довольный, выложил перед комиссией лист с планом кабины пилота Джеффмара. Кресло надо заменить. Лучше всего подойдет кожаное с вибромассажем. Нет, тут же ответил ему главный конструктор, и это не обсуждается. Даже если я куплю его за свой счет, с надеждой спросил пилот. Да, это секретный военный корабль, а не частная яхта. ТЦ, но попытаться все же стоило. Часть 31 идеальная увертюра. Что значит, никаких следов? Прокричал турианец, ударив кулаком по подлокотнику трона. Отправь еще десантниц. «Найми лучших наемников. Это бесполезно, сохраняя спокойствие», — ответила ему Эзари. «Все хранилища данных на планете уничтожены, тела сожжены дотла, выживших нет. Ты, продолжая гневаться», — указал турианец замершего в углу Гита, — «должна была остаться хоть какая-то информация. Отказано, платформы уничтожены полностью, как и корабли-носители. Информация утеряна и не может быть восстановлена». Направив голову лампочку на своего повелителя, ответил робот. Кто мог уничтожить целый исследовательский комплекс и не оставить никаких следов? 120 тысяч гетов, 16 тысяч работников и никаких следов. Казалось, еще немного и турианец начнет громить все вокруг в приступе ярости. Я смогла обнаружить старые архивные записи, спокойно продолжила говорить Азари, и, судя по ним, так действовала всего одна группа людей, когда кто-то переходил им дорогу. Амт, все следы ведут к ним. Тогда, найдите их лидера, захватите его и приведите его ко мне. Нельзя допустить, чтобы кто-то помешал нашему плану. Не сейчас, господин, в зал с троном вошла одна из десантниц Азари. Мы прибудем на Иден Прайм через минуту. Готовьте гетов к высадке, я поведу их лично. Встав с трона, турианец с огромным количеством имплантов уверенно зашагал на выход. Начало известной мне истории началось точно так, как и должно. Член корпуса спектров Сарин Артериус, чьего брата разорвало на орбите Шанси, из-за чего он и возненавидел все человечество, привел жнеца на орбиту колонии человечества. Ему нужен был протеанский маяк, обнаруженный там недавно, а мне это вторжение давало шанс собрать еще больше данных. Если методика создания хасков из людей и внутреннее устройство гетов было уже никому не интересно, то вот провести полноценное сканирование живого жнеца, оставаясь при этом незамеченным, это настоящая удача. Еще за несколько десятков лет до нападения вокруг предполагаемого места раскопок и в главных городах планеты были установлены необходимое оборудование. Осталось его только включить, и данные потекут рекой. Вид опускающийся на поверхность 2-километровой громадины жнеца внушал, все же корабли такого тоннажа обычно строились на пустотных верфях и не предназначались для посадки на поверхность. Даже зная об эффекте массы и потенциальных возможностях данной технологии, я готов был поаплодировать тем, кто спроектировал подобные ядра массы, ведь чем больше его объем, тем сложнее удерживать его в стабильном состоянии. Добавить к этому то, что данное ядро – просто идеальная мишень, в один момент превращающая грозную боевую машину в груду металлолома, и мои аплодисменты становятся оглушительными. Есть первые результаты сканирования, пребывая большей частью в виртуальном пространстве, слегка заторможенно произнесла Доминика: «Щиты не полностью кинетические, состав внешнего корпуса идентичен обнаруженным нами ранее образцам. Идет запись и расшифровка излучения. Не спеши, сам наблюдая за разворачивающейся трагедией, где геты, изуверские интеллекты, что уже восстали и почти уничтожили своих создателей, ворвались в мирное поселение людей. Время для детальной расшифровки у нас есть. Не стоит лишний раз рисковать и допускать ошибки». «Поняла», будто поморщившись, ответила она. «Пока попробую узнать, чем жнец напичкал Ксеноса. Весьма интересно». Проследив за направлением ее виртуального взгляда, я нашел нужный мне объект, хоть и примитивно. Его импланты есть не что иное, как составные части платформы изуверских интеллектов, лишь в районе головы несколько странных образований. Многие внешние устройства внедрили в организм, добавила Доминика. Устройства стандартные, пусть и немного доработанные для использования корпусом спектров. Кажется, жнецы решили не слишком сильно вкладываться в свою марионетку, разочарованно покачал головой я. А вот и канал связи, ХМ, они действительно используют радиоволны, по показаниям приборов, да, также неверяще ответила Доминика. Частота далеко за пределами используемого диапазона, но это радиоволны. Надо будет провести несколько экспериментов по воздействию волн такой частоты на организмы, но это потом. Не забудь создать защитное поле с такими же параметрами. Конечно, врага надо знать досконально. О, а вот и главный герой, указал я Доминике на заходящий на посадку корабль ВКС Альянса ЦР-1 «Нормандия». Убожество дала характеристику новейшему разведывательному фрегату невидимки Доминика. А мы ведь предлагали помочь им с этим проектом, не стал спорить с ней я, но военные Альянса и иерархии уперлись. Впрочем, все не так плохо. Ближайшие пару лет этот фрегат действительно будет верхом технологий для непосвященных в наши тайны. Но не будем отвлекаться, у нас еще много работы. Я лучше действую в одиночку. Проверив пистолет, спектрный Лускрайк скрылся в ближайших кустах, пока группа высадки Альянса только выстраивалась. Позер, хмыкнул выделяющийся своим ростом десантник с плашкой Н7 на груди. Спектры работают в одиночку, ответил напарнику еще один обладатель знака Н7. Поэтому и дохнут как мухи. Сила, она в количестве и подавляющей огневой мощи. Сняв со спины тяжелый пулемет, вышел вперед здоровенный десантник. Оставим споры на потом. Сейчас надо как можно быстрее прорваться к маяку и обезопасить его. Идем параллельным курсами. С крупными силами врага стараемся не сталкиваться. Если боя не избежать, сообщаем мне. Да-да, не учи папу шнурки гладить. Спокойно ответил здоровяк и первым направился вперед. Капитан, попытался возмутиться один из тройки здоровяка. Вот именно, капитан, Аленка, и пока я старше по званию, заткнись и постарайся не отставать. Я Аленка. Что я только что сказал по поводу заткнуться? Дойдя до небольшой развилки, оба отряда по три человека разошлись в разные стороны. Каждый из них по штату имел одного биотика и одного боевого инженера, плюс стрелок для прикрытия. Командир Шепард, кандидат в спектры и командир десантной группы, не знал, как относиться к давнему знакомому. С одной стороны, тот был великолепным солдатом и командиром, всегда выполняющим приказы, а с другой, какой ценой он добивался результата. Вылетевшие из небольшого леска несколько дронов-разведчиков гетов тут же открыли огонь. Тут же вспыхнули пузыри кинетических щитов у всех, кроме стрелка в отряде Шепарда. Ричард Дженкинс погиб почти мгновенно, никто не успел оттащить его с линии огня. Ответный огонь быстро скосил слабозащищенных роботов, но солдата прикрытия было уже не вернуть. Его броня была пробита в десятках мест, а сердце уже не билось. «Что у вас там происходит?» Раздался удивленный голос в наушнике, и какого черта в тактической сети висит сообщение о смерти Дженкинса? «Его только что убили», — с горечью ответил командир, дроны-разведчики. «Как?» — искренне удивился капитан. «Мы пока столкнулись лишь мелкими дронами-разведчиками, а им же для просадки стандартного пехотного щита нужно секунд 20, а нам перед высадкой всем выдали усиленные, штурмовые». Он, Шепард, немного замялся, он забыл включить свой щит. «Ха-ха-ха», громогласный смех заполнил эфир, «и после это еще мне говорят, что я не забочусь о подчиненных и готов отправить их на верную смерть». Он, блять, щит включить забыл. «Обсудим это позже», сдержанно ответил Шепард. «Продолжаем движение». Продолжая движение, первый отряд группы высадки услышал звуки стрельбы. «Шепард, приказал ускориться, и они с лейтенантом успели к самому разгару действия. Одинокая фигура, судя по данным тактической сети сержанта сил планетарной обороны, убегала от нескольких гетов, восставших роботов из вуали Персея. Те, стреляя ей в спину, почти просадили ее кинетический щит, но девушка успела укрыться за камнями. Что-то приказывать не было нужды. Распределив цели, опытные бойцы мигом открыли огонь, скосив в первые секунды двоих противников. Остальные последовали примеру беглянки и укрылись, но Шепард тут же применил биотику. Сингулярность мигом выдернула гетов из укрытий, после чего расстрелять их не составило труда. Дав знак следить за периметром, сам командир подскочил к беглянке. «С тобой все в порядке? Нужна помощь?» «Нет, я в норме, щит выдержал», — ответила она, — «и спасибо, что спасли». «Не стоит, продолжай движение, за нами безопасно, уже готовы отправиться дальше», — Шепард был остановлен окриком. «Постойте, я могу отправиться с вами, мой отряд уничтожили, но я еще могу сражаться», — твердо заявила она, встав в полный рост и выйдя из-за укрытия. «Хорошо», — после недолгого раздумья ответил он, — «Вперед не рваться, выполнять приказы». «Так точно», — отрапортовала девушка, сержант Эшли Уильямс готова к несению службы. «Вольно, подключайся к тактической сети и следуй за мной». Увидев новую иконку в тактической группе, Шепард направился вперед, внимательно следя за обстановкой. «Хух», — вновь раздался в наушнике столь неприятный ему голос, — «передаю оперативную информацию. Если увидите треноги с торчащими из них шипами, сразу стреляйте по насаженным на них телам. Походу эти геты что-то делают с гражданскими, отчего они становятся похожими на зомби». «Информация точная?» «Да, только что покрошили с десяток таких зомбаков, тупые, но живучие твари. Аленка вон, уже перенапрягся и еле двигается». «Принято, конец связи». Новая информация о треногах оказалась как никогда актуальной, стоило им выйти на поляну, где проходили раскопки, как они увидели их. На колья действительно оказались насажены тела людей, и, кажется, они даже немного шевелились. Меткий огонь быстро вывел из строя большинство зомби, но были и те, кто успел сняться с шипов и бросился на них. Комбинируя стрельбу и биотику, Шепард не испытал с новым для себя противником каких-либо сложностей, однако для неподготовленной группы они могли доставить проблем. А вот это уже проблема. Подойдя к трупу турианца, половина головы которого была разбросана по ближайшим ящикам, сделал заключение капитан космопехоты. Выстрел был произведен почти в упор, а значит, его сделал тот, кому он доверял. Встав с корточек, выдал экспертное мнение Шепард. Все веселее и веселее, перевернув тело турианца, капитан начал копаться у него в броне, сначала геты, что вроде как должны были сидеть у себя в вуале, потом эти сраные зомби, а теперь и мертвый спектр. «Мне кажется, или эта миссия идет немного не по плану, ты что делаешь?» – возмущенно спросил Шепард, когда увидел, как его подчиненный оторвал нагрудную пластину брони турианца. «Ищу черный ящик», – спокойно пояснил он. «Обычно турики носят такой с собой ваат здесь», – указал он на пустое место в подкладке. «Эта штука записывает все, что происходит во время выполнения миссии, но не в этот раз. Разберемся с этим потом. Сейчас нам надо двигаться вперед. Цель нашей миссии – защитить протеанский маяк, и чтобы добраться до него, нужно воспользоваться могливом». «Без проблем, только я бы сначала посоветовал скачать данные с камер наблюдения», – указал капитан на разбитую ножку камеры, торчащую из стены. «Может, им удалось что-то записать? Займемся этим после того, как обезопасим маяк». «Долго вы там еще?» – прокричал капитан, дав длинную очередь по бегущим на него хаскам. «Несколько секунд», — ответили ему инженеры. «Все, повезло, что бомбы нашего производства со стандартными схемами кодирования». «Рано расслабляться», — отправив по высокому гету с роторным пулеметом биотический заряд, — прокричал Шепард. «Есть еще одна бомба у самого маяка. Черт, сколько осталось времени до взрыва?» 3 минуты, из них секунд 30 придется потратить на взлом», — отрапортовал инженер. «Ладно, хрен с ним», — отложив в сторону перегревшийся пулемет. Капитан сорвал с магнитного крепления дробовик. «Давайте за мной, может, успеем». Ничего больше не говоря, капитан выскочил из-за укрытия и ринулся вперед. Быстро сокращая дистанцию, он оставлял за собой просеку из тел врагов, стреляя в упор, если нужно, пользуясь кулаками, чьи удары были серьезно усилены легким экзоскелетом. Он рвался вперед. Щит уже схлопнулся, но отличная броня пока держала выстрелы по касательной. За бравым капитаном следовали оба инженера, в то время как оставшаяся группа прикрывала их прорыв. Видя, как его подчиненные жертвовали собой, чтобы спасти их всех, Шепард решил не отсиживаться в тылу. Биотический таран бросил его в самую гущу боя и отбросил в сторону сразу несколько противников. Новое действующее лицо, да еще и прошедшие подготовку Н-7 стабилизировало ситуацию. 2 минуты до взрыва, выглянул из-за укрытия инженер, краем глаза посмотрев на бомбу и на гетов, стоящих рядом с ней. Тогда, чего мы расселись? Сжав уже дымящийся дробовик, с веселой злостью спросил капитан. Последний рывок оказался не столь удачен, как предыдущий. Пусть группа прорвалась, но почти все они получили ранения. Капитан так и вовсе отстреливался от наседающего противника в луже собственной крови. «Занимайтесь бомбой», — отдал команду Шепард. «Я удержу барьер». Напрягая все свои силы, командир Шепард воздвиг небольшой купол вокруг отряда, укрывая его от огня противника. Геты и хаски, как умалишенные, шли на них, волна за волной, но он держался. Ситуация казалась патовой, во всяком случае до тех пор, пока у него не закончится сила удерживать барьер, но напор внезапно ослаб. Там, где раньше на место одного гита приходило двое, теперь не пришел никто. Когда пеликанье прекратилось, Шепард, собрав все оставшиеся силы, превратил барьер в биотическую волну, раскидавшую ближайших противников в стороны. Добивать упавших гетов и хасков было легко. Ух, уселся на ближайший ящик капитан и, приложив руку к отверстию в броне, растер между пальцами кровь. Славная была битва. «Тебе нужна немедленная помощь», — подошел к тяжело раненному подчиненному Шепард. «Ай, забей, если до сих пор жив, значит все в порядке, химия затянет самые опасные раны, так что до медблока дотяну. Ты ведь понимаешь, что после такого у тебя откажут внутренние органы», — поинтересовался лейтенант Аленко, в голосе которого сквозило злорадство. «Не надейся, Аленко, мои потроха, это на 100% творение биоинженеров, так что жить я буду, а то, кто еще будет затыкать тебя, когда тебе приспичит поныть о своей тяжелой судьбе. Лучше проверьте маяк, мы же за ним сюда пришли». В этот момент к цели их миссии, светящемуся зеленым творению давно вымершей цивилизации, подошла сержант Уильямс. Девушка не хотела ничего плохого, но творение древних ксеносов подхватило ее и подняло в воздух. Шепард не стал долго думать и бросился к случайной подчиненной, чтобы спасти ее. Однако, выбив ее из захвата, он сам оказался в нем. Командиру в голову начали поступать расплывчатые образы, картинки и звуки, разрозненные, но ужасные. Даже улучшенный человеческий мозг не смог выдержать такого потока информации. Вместе с взрывом поврежденного маяка на бетон упал и Шепард. Оставшаяся команда бросилась к нему. Командир был без сознания, но пульс прощупывался. Завершение эпопеи на Иден Прайм прошло как по нотам, минимальное расхождение с известной мне историей, даже несмотря на то, что в высадке участвовало намного больше людей. Собственно, увеличение численности десанта – это один из моих проектов, что удалось протолкнуть не только через командование Альянса, но и убедить в такой необходимости Совет Цитадели. Итог был предсказуем. Шепард с командой отправился на Цитадель доказывать виновность в нападении на колонию Альянса одного из самых уважаемых спектров, а заодно набирать себе команду из ксеносов. Как-то препятствовать этому я не собирался. Пусть все идет как идет, забот у меня и так хватает. Сейчас же самым важным было разобраться с данными, собранными после сканирования функционального жнеца, провести необходимые испытания нового и старого оружия, а заодно проверить, как укоренились в системах корабля с изуверским интеллектом мои шпионы. Сотни маленьких ботов, будто блохи, залезли на корпус гиганта и облепили его, ища бреши в броне. Больше половины были обнаружены и уничтожены. Еще столько же банально не успели найти точку входа. Лишь несколько десятков не только проникли внутрь, но и успели закрепиться в важных узлах. Новой информации о строении жнецов получить не удалось, зато получилось отследить примерное направление сигнала, уходящее в направлении черного космоса. Время пока есть, а значит, можно построить несколько станций слежения, чтобы заранее узнать о начавшемся вторжении. Внутренние же переговоры между Сарином и его подчиненными хоть и были интересны, но по общей ценности не дотягивали до остальных успехов. «Хаэм, Рахни», — задумчиво протянула Алисия, глядя на расшифровку диалога между Сарином и его ближайшей подручной. «Заинтересовали огромные разумные жуки, что едва не уничтожили текущую цивилизацию. Да, а именно их способ общения и коммуникации. По имеющейся информации, как-то зафиксировать их переговоры во время войны так и не удалось. При этом они могли общаться на огромных расстояниях почти мгновенно. Предполагаешь наличие у них телепатии? Заинтересовался уже я. Да, причем весьма продвинутый. Я отправляюсь на Наверию, попробую перехватить данные исследования и биологические образцы. Возьми побольше охраны и не попадись на глаза герою, задумался я над открывающимися перспективами. В любом случае, если его психопрофиль верен, он отпустит матку, тебе надо будет ее только перехватить. Парализаторы, газы и побольше сетей, пробормотала себе под нос Алисия. Будет неприятно потерять столь интересный образец. Отпуск на цитадели, простое расследование, ворчал Джон, пока бежал по узким коридорам огромной станции вслед за формальным командиром. Побереги дыхание, свернув за очередной угол, даже не сбив дыхание, ответил подчиненному Шепард. Мы уже близко. Да мне-то что, я так могу пару десятков километров пробежать, а вот наши новые друзья скоро сдохнут. Еще немного ускорился огромный космопехотинец. Говори за себя, Пыжак, тяжело бухая ногами, прорычал Краган в красной броне. Я, таких как ты, веками нагонял. Конечно, дедуля, Джон хотел сказать что-то еще, но его шлем зафиксировал их цель. Вижу цель, рядом еще несколько объектов. Сначала говорим, потом стреляем, предупредил командир и почти спектр. Возражать никто не стал, но под стандартным шлемом, пусть и усиленным, кто-то одними губами прошептал ругательство. «Я хочу увидеться с серым посредником», – безапелляционно заявила молодая кварианка, стоя напротив группы инопланетян в форменной броне. «Сначала, мы хотим получить диск с данными», – натянуто улыбнулся саларианец, протянув левую руку вперед, а правую держа у пистолета. «Я передам его только ему, лично в руки», – продолжила упорствовать кварианка. «А это еще», – договорить саларианец не успел, как и выстрелить. «В сторону!» – прокричал Джон, упирая свой любимый пулемет в ближайшую переборку. Крупные пули мигом разорвали ближайших наемников, что явно готовились убить кварианку, но самые умные, понимая, что цель у них одна, укрылись за ней. Один даже схватил девушку и начал использовать ее как живой щит. «Только двиньтесь, и я убью ее!» – приставил он пистолет к спине кварианки. «Не надо горячиться!» – вперед вышел Шепард с пустыми руками. «Никому из нас не нужны неприятности. Просто отпустите ее, и мы разойдемся миром. И твой дружок не начнет стрелять нам в спины. Ищи других дураков. Лучше послушай его», — вмешался в разговор Джон. «Так у тебя есть хоть какой-то шанс выбраться отсюда живым, а если она умрет, то меня точно ничто не будет сдерживать. Тем более, данные мы можем взять из ее трупа. Никому не нужны лишние жертвы, давайте просто». Договорить Шепард не успел. Голова наемника красочно разлетелась на части, а по коридору прошло негромкое эхо выстрела. Пользуясь замешательством противника, Шепард быстро сократил дистанцию и прыгнул на столь важную для него цель, укрыв ее собственным телом и биотическим барьером. В этот же миг все вокруг заполнил рокот пулемета, пробивающего насквозь старые пластиковые ящики и прочие препятствия. Спустя несколько секунд все было кончено. «Сколько хочешь за эту игрушку?» Посмотрев сначала на масштаб разрушений, а потом на довольного человека, спросил Краган. «Не продается», усмехнулся под шлемом он. «Такие машинки делают почти вручную, штучный товар. Что это было?» Прокричал Шепард, глядя на проблемного подчиненного. «Я же приказал не открывать огонь. Ага, и тогда бы ее нашпиговали пулями в упор. Ты-то, может, и не видел, но я прекрасно заметил, как задние ряды тянулись к оружию», без тени раскаяния ответил тот. «Поговорим об этом на корабле. Вы Тализера?» «Да», слегка заторможенно ответила кварианка. «Я командир Шепард, и сейчас я веду расследование против спектра Сарина Артериуса. Мы получили информацию о том, что у вас есть нужные нам сведения». «Да», постепенно начала приходить в себя кварианка, «я смогла извлечь из одного из гетов банк данных до того, как он самоочистился. Там было видно, как один турианец стреляет в затылок другому, и подумала, что смогу продать эту запись. Вот только тебе никто не сказал, что серый посредник ни с кем не встречается лично, и о том, кто он такой, неизвестно никому в галактике», — иронично спросил Джон. «Кстати, отличный выстрел, птичка. И ты неплохо справился, обезьянка», — ответил на колкость подошедший сзади турианец в цветах СБЦ. «Мне нужны эти записи, чтобы доказать виновность Сарина, перестав обращать внимание на перепалку напарников, сказал Шепард, уверен, Альянс найдет как тебя отблагодарить за эти сведения. Выглядит убедительно, задумчиво произнесла советница Тивас, пусть сама запись не лучшего качества, но суммируя другие улики, должен признать, что так оно и есть, если Альянс, конечно, не сфабриковал все улики, чтобы скрыть свои преступления и не делиться данными с обнаруженного маяка, с изрядной долей скепсиса сказал советник Спаратус. Данные подлинные, покачал головой советник Валерн, эксперты ГОР уже проверили их и не нашли следов редактуры. Тем более, данные с глазного импланта рабочего, камер наблюдения и этого гита, полностью идентичны, за исключением мелких деталей. Поэтому, дала коллегам знак представительница Республика Зари в Совете, мы снимаем Сарина Артериуса с поста спектра Цитадели и выдвигаем ему обвинения в организации нападения на колонию Альянса. Также, ему будут выдвинуты обвинения в убийстве другого спектра и утаивании от Совета образца протеанских технологий. Вам же, сделал небольшую паузу представитель турианской иерархии, вменяется найти предателя Сарина Артериуса и доставить его на суд. Поздравляем с вступлением в ряды спектров, Джон Шепард, закончил фразу саларианец. Пока, повременим с устранением, закончив читать о последних событиях и о том, что происходило параллельно им, подвел итог я, адмиралу Михайловичу отправить предупреждение, а со снабженцами, что решили снять с довольствия Нормандию, провести беседу. Ты, кажется, стал мягче, с долей иронии сказала Доминика, оставляешь в живых тех, кто мог помешать твоим планам. Просто сейчас проще ограничиться предупреждением. Если они исчезнут, начнутся лишние проблемы, расследование, а нам нужен максимально эффективный спектр. Хорошо, я отдам распоряжение, действовать тайно или через Цербер. Тех, на кого есть компромат, через Цербер, пусть привыкают к его хватке на горле, остальных припугнуть анонимно. Есть что-нибудь помимо официальных отчетов о новых магасах? Кроме того, что теперь даже самые скептически настроенные к факту существования амнисии стали истово верующими. Ничего особенного, разве что излишнее рвение в проповедях и попытки прямо сейчас начать карать еретиков. Со временем, пройдет, усмехнулся я, остальные направления, пока, все спокойно. Цербер продолжает выступать длинной рукой Альянса в системах Терминус. На Омеге пока тихо, удалось даже отправить в центр галактики еще больше следящих зондов, так что теперь мы можем оказаться там в течение нескольких минут. Единственное, есть небольшая задержка по поиску тех отродий, что решили предать человечество, но все упирается в скорость расшифровки их баз данных. Попробуй привлечь особо ярых магасов к этому направлению, им не помешает выпустить пар. Хорошая идея, и пусть большинство из них не имеют военной подготовки за пределами базовой, я найду, как их использовать. И, пока не забыла, ты ознакомился с отчетом о Приус-Денюсе? Да, но принять окончательного решения пока не могу, задумался я, вспоминая детали наблюдения за пока единственным кварианцем, что получил дар в виде возвышения до человека. Боишься гнева амнисии или непонимания новых уверовавших? Да, на оба вопроса. Все же подобный эксперимент был как минимум спорным, почти еретическим. С другой же стороны, что плохого даровать возвышение тем, кто был полезен и сам готов встроиться в ряды почитателей бога машины. Приус пожертвовал своей жизнью, другие тоже могут пойти на подобные жертвы. Тем более, души у них точно есть, пожала плечами Доминика, а даровать ее может только амнисия. И если в великом механизме случился сбой, разве не наш долг его исправить? Но только те будут достойны спасения, кто делом докажет свою готовность стать его частью, они получат шанс. Больше никогда, слышите, никогда я не сяду с ним в одну машину, сев на раскаленный камень и не замечая исходящего от него жара, произнес Джон, особенно когда он за рулем. Поддерживаю, глухо поддержал напарника Краган, пока я сидел в десантном отсеке, то думал только о том, как не расстаться с вчерашним завтраком. Потом поговорите, сейчас нам надо успеть спасти доктора Тессони. Пропустив мимо ушей жалобы подчиненных, направился в сторону спуска под землю Шепард. Инфернальные пейзажи планеты, где главным украшением были лавовые поля, навевал уныние и некий подсознательный страх. Этот страх только усиливался, когда водитель БТР Мака совершал немыслимые кульбиты, грозясь при каждом повороте окунуться в раскаленную магму. Внутри археологических раскопок было прохладней, чем снаружи, но переводить на внешние забор кислорода шлемы скафандров все равно никто не спешил. Чем глубже спускалась команда спасения, тем больше следов боя она находила. Сначала это были неплохо вооруженные охранники, что до последнего пытались защитить своих работодателей, но у главной шахты среди трупов начали попадаться и участники экспедиции. Приготовились, замер перед последними дверьми Шепард. Что-то еще никому говорить было не надо, командные взаимодействия были заранее отработаны на виртуальных симуляторах, что особенно понравилось единственному Крагану в команде, Рексу. Тот особо оценил древнюю людскую игрушку, вечную войну, где он мог безнаказанно насладиться настоящей резней. Первыми за дверь отправился разведывательные дроны, после чего в тактическую сеть отряда начала поступать оперативная информация. В основной шахте выживших не было, только враги, а значит можно разгуляться, почти, все же оказаться под многотонными завалами не хотелось никому. Вариант 3, скомандовал Шепард и отряд занял позицию. Сам Шепард воздвиг односторонний биотический барьер вокруг отряда. Джон Игорус, турианец и бывший офицер из БЦ, что решил присоединиться к команде Спектра, открыли огонь по нижестоящим противникам. Тализера, что тоже решила не упускать шансы, присоединилась к команде, отслеживала цели и управляла тремя мини-турелями. Рекс же пока ждал, готовясь встретить тех, кто решит прорваться к остальной команде и изредка использовал биотику, выбивая засевших за укрытиями врагов. Остальные поддерживали огнем. Выбранная тактика сработала на 100%. Не ожидающие столь подавляющей огневой мощи враги были уничтожены в мгновение ока. «Знаешь его?» – спросил Джон, перевернув на спину труп Крагана. «Нет», – покачал головой Рекс. «Клановых отметин нет, как и цветов. Это или наемники, или кто, не знаю, но выясню. Эй, вы меня слышите?» Раздалось со стороны выходящего в пещеру участка протеанских руин. «Доктор Тессони», — уточнил Шепард, заметив молодую Азари, висящую в воздухе по ту сторону зеленоватого стекла. «Да, это я. Не могли бы вы помочь? Когда произошло нападение, я попала в протеанскую ловушку и не могу выбраться сама», едва сдерживая слезы, попросила отряд она, «и кто-нибудь еще выжил. Когда мы вошли, в пещере были только Гет и Краганы», покачала головой Тализера. «Мне жаль», искренне посочувствовал ей Шепард, «но как нам до вас добраться? Я не вижу никаких проходов в комплекс». Его завалило, когда наверху шел бой, подавлено, но все же с готовностью начала отвечать Азари, «но вы можете попробовать использовать буровой лазер, насколько я вижу отсюда, он остался неповрежденным». «Вон та большая махина», спросил Джон, указывая на доселе ему неведомый прибор в самом низу пещеры. «Да, сейчас он почти направлен на одну из пустот, если сможете активировать его, то попадете внутрь комплекса. Ждите, скоро мы вас вызволим». Разобраться с устройством бура, особенно когда в команде есть сразу три инженера, не составило особого труда, и через несколько минут группа высадки уже стояла перед зависшей в силовом поле Азари. Разобраться с устройством протеанской панели было несколько сложнее, но и с ней удалось справиться. «А вот и наша добыча», только и успели сказать несколько краганов, что спустились на до этого бездействующем лифте. Ветеран космопехоты даже не стал ничего говорить или ждать приказа, а сразу открыл огонь. Через миг его поддержали остальные участники высадки, кроме парочки человек. Они могли. «Да забей ты, Шеп», подув на дымящийся ствол пулемета, перебил своего формального командира Джон, «они явно не были нашими друзьями. Мы могли бы разговорить их и получить ценную информацию. Или пару сотен грамм вольфрама в тело». Покачав головой, Шепард в очередной раз пожалел, что его полный тезка попал к нему в формальное, а не действительное подчинение. Пусть ему и передали командование над Нормандией на период выполнения миссии, но официально корабль оставался частью 5-го флота Альянса систем, как и большая часть его экипажа, что приводило к подобного рода инцидентам из-за нарушения иерархии цепочки командования. «Я сделал то, что вы мне приказали», в голосе древнего существа была лишь боль, он получил неполные сведения. «Прошу, хватит, дайте мне умереть». «А нет, мой милый друг», механические пальцы коснулись склизкой шкуры, «тебе еще рано умирать, столько опытов еще не проведено, столько экспериментов не поставлено. Просто потерпи, нам осталось понять всего парочку вещей, и мы отправим тебя туда, где тебе самое место». «Не надо, я больше не вынесу». Существо, что было старше всех существующих цивилизаций, молила, я скажу вам все, что вы хотите, только прекратите. Ты предлагаешь просто поверить тебе на слово, Ксенос. Неужели ты еще не понял? Я не верю ни единому твоему слову. А пока, готовься к новому акту спектакля. Ты же не хочешь, чтобы я провел повторные исследования твоей сопротивляемости токсинам? Огромное раздувшееся тело задрожало от страха, не в силах сбежать. Оно помнило, как его терзали многие месяцы, пока не собрали все нужные сведения. Вот и отлично. Кстати, пока ты ничем не занят, создай несколько клонов той Азари, было бы неплохо изучить отличие ее строения от копий человека. Господин Бискер, в зал с Трианином вбежал один из младших техножрецов. Ксеносы покинули орбиту. Разрешите прервать режим радиомолчания? Подождем, пока они не покинут систему, не стоит лишний раз рисковать раскрытием. А что делать с оставленными гитами? Доставьте образцы из лаборатории 3 и 16, проведем полевые испытания. Эй, Раэль, окликнул кварианца человек, когда тот проходил мимо него, ты все еще хочешь посетить наш храм? Пабло, удивился кварианец, увидев коллегу по работе, с которым они часто работали вместе, ты сейчас о чем? Ну как же, улыбающийся человек подошел к своему приятелю, когда мы только познакомились, ты говорил, что хочешь посетить нашу службу. Что-то такое помню, немного подумав, ответил Раэль Нил Васрая, но ты сам сказал мне, что инопланетянам нельзя входить в храм бога машины. Совсем недавно пришло новое распоряжение, показал Пабло открытое письмо на планшете. ХМ и тех, кто ни словом, а делом доказал, что душа его чиста, а деяния достойны, впустите вы в обитель амнисии. Пусть прикоснется он к его свету и познает таинство машины, ибо так он обретет спасение. Интересная формулировка, и что мне для этого надо сделать? Да, собственно, ничего. Ты же нормальный мужик, хоть и кварианец, улыбнулся Пабло, я за тебя уже поручился, так что как будет удобно, заходи. Знаешь, звучит так, будто вам нужна жертва для какого-то ритуала, а я просто под руку тебе подвернулся, закончив читать религиозный текст, вернул планшет Раэль. Вот значит, какого ты обо мне мнения, картинно обиделся Пабло. Вот припомню я это тебе и не прикрою в следующий раз перед начальством. Не надо скатываться до угроз. Поняв, что его знакомый не обижается, Раэль действительно задумался о посещении храма Амнисии в их секторе цитадели. «Тогда, приходи, как будет время, буду рад тебя видеть», — хлопнул по плечу приятеля Пабло, — «заодно твои импланты проверит». «Ладно, я пойду, а ты подумай». Проводив взглядом коллегу, кварианец ненадолго задумался, застыв посреди прохода, пока его чуть не снес Краган. Посмотреть на этот самый храм Раэль хотел уже давно. Как писали некоторые эксперты, этот культ Механикус – крайне интересное религиозное течение позднего этапа развития цивилизации. Да и импланты, действительно, давно пора проверить. Часть 32. Туманная интродукция. Эпопея с Шепардом и его миссией по спасению галактики проходила гладко, мне даже не приходилось сильно вмешиваться в ход истории. Собрав необходимую информацию и получив статус спектра совета, он отправился проводить расследование. Проанализировав имеющиеся данные с командой, Шепард сделал верные выводы и наметил планеты для посещения, где могли находиться зацепки к поиску бывшего спектра Сарина. Первой точкой назначения стал Терум, вулканическая планета, где действовало несколько шахтерских колоний. Сейчас Нормандия летела на Ферос, колонию Альянса, где проводились исследования заброшенных протеанских городов, а заодно проводились исследования биотехнологий. На Теруме он вовремя успел спасти Лиару Тессони, дочь матриарха Бенези, одной из участниц Совета Матриархов и ближайшую соратницу Сарина, а заодно завербовал ее к себе в команду. Теперь же бравый командир спешит на Ферос, где найдет еще несколько подсказок. Правда, каноничного развития событий не получится, ведь еще лет 20 назад на данной планете прочно обосновалась не только корпорация Экзогени, но и ячейка культа Механикус. Однако полностью лишать будущего героя галактики возможности пострелять я не стал, приказав не добивать оставленных Сарином гетов. Главным же призом для Шепарда станет общение с Трианином, древним ксеносом, относящимся к разумным растениям, что еще немного приоткроет ему тайну исчезновения предыдущей цивилизации. Сам Трианин был весьма интересным объектом для изучения, в первую очередь из-за своей способности создавать почти идеальные копии любых живых существ в кратчайшие сроки. Алисия лично провела над ним ряд опытов и смогла существенно улучшить существующую технологию клонирования, ускорив созревание клона и сделав загрузку информации в пустую оболочку более плавной. Способности по контролю сознания и считывания воспоминаний напрямую из мозга были уже не так интересны, но тоже заслуживали внимания из-за их полностью биологической природы. За годы исследования мы вытащили из растительного ксеноса все, что он мог нам предложить, и совсем скоро его ждет заслуженный финал. Даже если герой решит пощадить эту тварь, жить ей останется недолго. Параллельно с наблюдением за приключениями главного героя я продолжал, совместно с Доминикой, рыскать по галактике в поисках скрытых ячеек жнецов. Та база в поясе астероидов явно функционировала не первый год. Да и, судя по ее размерам, клуб любителей космических креветок далеко не бедствует. Используя нейтронеров и полевых агентов, как собственных, так и нанятых через сеть серого посредника, мы просеивали галактику мелким ситом. И, как и ожидалось, находили требуемые. Нити расследования приводили нас к самым разным разумным, что осознанно или нет действовали в интересах жнецов. Агенты их влияния были буквально везде, а после того, как я начал копаться в древних источниках цитадели, стало понятно, что планомерным ослаблением галактики жнецы занимаются не одну тысячу лет. Начать стоит с того, что больше всего жнецы поработали именно на Дозаре. Читая исторические хроники данной расы, удалось четко определить, когда их внешняя политика от агрессивной и экспансионистской стала больше склоняться к поиску дипломатических способов решения проблемы. Ведь первоначально, когда синекожие ксеносы встретили других обитателей Млечного Пути, они планировали завоевать и подчинить их, действуя в точности как их фактические создатели, протеане, чья империя доминировала на большей части галактики. Однако, по мере исследования космоса, но до обнаружения цитадели, Азари находили и заботливо оставленные артефакты жнецов. Медленное и планомерное уничтожение всех, кто хоть как-то может помешать их доминированию в галактике. Как по мне, пусть и долгосрочно выгодная стратегия, но вот изменение собственного народа. Если посмотреть ранние хроники, на начальном этапе космической экспансии каждая Азари проходила многолетнюю военную подготовку, каждая десятки лет училась убивать и выживать, а теперь раса проституток, что политических, что реальных, подвела итог Доминика, хотя, даже после тысячелетий вырождения среди них остались обладательницы зачатков разума. Их или мягко отстраняют от управления, или и вовсе убивают. Кстати, судя по этой записи, Бенезию отправили к Сарину именно по этой причине, скинул я файл Доминике, как раньше отстранили от реальной власти ее супругу, а их совместную дочь, что тоже проявило нехарактерную для Азари целеустремленность, годами отодвигали в сторону, высмеивая выдвигаемые ею теории. А она ведь почти добралась до истины о том, почему исчезли протеане. Осталось решить, что со всем этим делать. Задумчиво откинулся в кресле я. Агенты влияния в высших органах власти, пусть и не напрямую подчиненные жнецам, но неосознанно действующие в их интересах, большая угроза. Даже не из-за их подрывной деятельности внутри, о попытках сделать как лучше вовне. Одного спонсирования напрямую работающих на жнецов организаций достаточно, что работают под видом исследовательских лабораторий, чтобы отправить за ними техноассасинов. Это будет интересная операция, с легким возбуждением в голосе промурчала Доминика. Если устранять их по одной, то остальные рано или поздно о чем-то догадаются и усилят меры безопасности. Значит, придется распланировать все так, чтобы устранить их всех одним ударом, и при этом не обезглавить всю расу. Добавь к этому то, что устранять придется не только лидеров, но и тех, кто встанет на их место и продолжит их курс, а заодно арестовать считай и изъять тайные активы, чтобы прекратить финансирование деструктивных проектов, многозначительно посмотрел я на ученицу. Кажется, придется поработать, предвкушающе потерла руки она, чтобы доказать звание Архимагаса. Жаль, что нельзя просто взорвать совет матриархов на их заседании. Да, полностью лишив Азари высшего органа власти, мы сделаем их беспомощными перед вторжением жнецов, учитывая их темп жизни, новый совет они будут собирать лет 10. Но я все же попробую, уже готовая сорваться в бой, Доминика все же удержалась от немедленной телепортации в свою вотчину. Не спеши, решил внести в ее план больше предсказуемости. Во-первых, сейчас не лучшее время, герой, на которого мы сделали ставку, может и проиграть, и тогда от Азари точно не будет никакой пользы, а во-вторых, Алисия же уже на Навире, да, не до конца понимая, что я имею в виду, склонила голову на бок Доминика. Она даже успела отловить одного из рахней и сейчас изучает его. Все правильно, но помимо жуков, на этой планете есть еще один ценный трофей, что сильно поможет в твоем новом проекте. Та самая Бенезия, догадалась Доминика, если получится применить к ней душегуб, то расклад по внутренней кухне Азари станет максимально полным. Хаем, следя за внешними подключениями Доминики, я заметил, как она обратилась к закрытому архиву с пророчествами, велик шанс, что перед смертью ей вышибут мозги, а с такими повреждениями снять инграмму не получится. А если начать действовать до ее встречи с героем, велик шанс раскрыться перед жнецами. Но можно разыграть великолепный спектакль, сцепил руки перед собой я, прямо во время боя подослать дрона с дозой нанороботов, а заодно активировать глушилку для разрыва связи с внешним миром. Так мы и от жнецов себя прикроем, и инграмму получим. Будет сложно организовать нечто подобное, прокрутила в голове уже несколько сценариев она, но возможно, лучше пойду готовиться к захвату столь ценного источника информации, после недолгих размышлений заявила она, времени осталось не так уж и много. Выйдя из поселения Надежды Чжу, Шепард не мог отделаться от мысли, что что-то здесь нечисто. С одной стороны, поведение жителей можно было списать на стресс после нападения на них гетов, а с другой, ему показалось, что они были слишком спокойны. Вчерашние гражданские служащие бдительно стояли в дозорах, при появлении противников не паниковали, а грамотно занимая позиции отстреливались. Единственный, кто демонстрировал нормальное поведение, был одинокий саларианец-торговец, что прибыл в колонию перед самым нападением. Казалось, будто он попал в грамотно спланированный спектакль, но доказать это никак не получалось. «Эй, Шеп!» – раздался в голосе знакомый голос пилота Нормандии. «Я тут сбросил Макана Аэрошасси, чтобы вы не слишком долго брели до другого шпиля. Советую поспешить, пока его не угнали». «Спасибо, Джокер!» Посмотрев через отверстие в древнем небоскребе, Шепард оценил расстояние между двумя шпилями как существенное. «Без Мака мы бы полдня потратили только на дорогу».